Свидетельница заглушила мотор и стала выжидать. И тут увидела вашу машину. Почему именно мою? Во-первых, марка сходится и цвет. Во-вторых, Георгина Георгиевна, когда вы въехали во двор, то не стали закрывать за собой ворота. У дамы заметная дальнозоркость. Господи, сколько же ей лет? Вы почти ровесницы. Она на 2 года старше вас, слегка утешил меня львенок. И уже заметная дальнозоркость. Это вы хорошо сохранились, с чем вас и поздравляю. А у нее проблемы со зрением, поэтому она вас разглядела. Она очень подробно описала ваш внешний вид. Она же пригнулась. Но когда вы въехали во двор, все-таки не удержалась и посмотрела. Тем более вы стояли спиной и были так озабочены, что ни на кого и ни на что не обращали внимания. Она какое-то время наблюдала, как вы идете к крыльцу и входите в дом, а минут через 5 раздался выстрел. «Выходит, мы с Курбатовым даже не поговорили», — усмехнулась я. «Вы, видимо, были на него очень сердиты». «Черт бы побрал эту кошечку», — не выдержала я. «Ее муж вернулся из командировки?» «Давно». «И что он об этом говорит? О ее коллеге и их совместной работе над важными документами?» «Он подал на развод», — спокойно сказал львенок. «Ах, вот оно как!» Последний шанс остаться на свободе уплыл за горизонт. Вместо легкого облачка на небе образовалась огромная грозовая туча, которая накрыла меня с головой. «Кто?» «Кто ее нашел?» — пересохшими губами спросила я. «Эту свидетельницу». «Руслан Борисович Удоев. Он ехал домой от Курбатова, когда встретил приметную машину. Он просто не мог не обратить на нее внимания. Сами понимаете, кошечки». «Почему же он об этом сразу не сообщил?» «Он сообщил», — терпеливо пояснил львенок. «Мы просто долго ее искали. Дама ведь не местная. А все опрошенные нами жители поселка показали, что гости на машине с кошечками никому не приезжала, в том числе и ее коллега по работе». «Он что, женат?» «У него есть, скажем так, постоянная подруга. Но теперь все выяснилось. Дама призналась, ее коллега тоже дал показания». «С чего она взяла, что это был именно выстрел?» — цеплялась я за соломинку. «Звук, напоминающий хлопок, но очень громкий. Не похоже, чтобы вы с Курбатовым открывали шампанское, собираясь отпраздновать ваше назначение». «У вас появилось чувство юмора», — с удовлетворением отметила я. «Да, мы и в самом деле не пили шампанского». «И по времени сходится. Я имею в виду время смерти, согласно заключению медэкспертизы», — мягко произнес он. «Так как, Георгина Георгиевна?» «Мне надо подумать». «Свидетельница показала, что когда она уезжала, вы еще были в доме». «А вам не кажется это странным?» «По логике вещей, убив человека, я опрометью должна была кинуться прочь от страшного места». «Вы уничтожали свои отпечатки или искали какие-то важные документы». «Господи, какие документы?» «Итак, вы не отрицаете показаний свидетельницы?» «Нет», — вынуждена была признать я. «Все, о чем поведала кошечка, — святая правда». «Я вынужден заключить вас под стражу». «Давно пора», — хотелось крикнуть мне. «Мы, кажется, заигрались». Он быстро нацарапал что-то на листке бумаги и пододвинул его ко мне. «Я добьюсь, чтобы тебя выпустили под залог», — прочитала я. После чего Ярослав Борисович неторопливо порвал листок и, скомкав обрывки бумаги, бросил их в урну. Я кивнула: «Хорошо». «Не буду описывать те несколько дней, что мне пришлось провести в СИЗО. Ни к чему. Одно скажу, если бы не Слава, я провела бы там вечность. Когда бы еще состоялся суд? Люди ждут его годами, а некоторые, так и не дождавшись, умирают. А у нас приговор — это скорее милость, конец мучениям, потому что конец неопределенности. Пока томишься на нарах в ожидании конца следствия по твоему делу, могут 100 раз поменяться законы или открыться новые обстоятельства, да мало ли чего. Судить никто никого не торопится, разве что по железному указанию сверху. И я бы ждала своего приговора вечность, томясь в СИЗО и хлебая баланду. Но следователь Глебов, задействовав все свои связи, быстренько организовал мое освобождение под залог. Причем сумма была не такой уж значительной. Мой адвокат бил на состояние аффекта, не ведала, мол, что творю. В схему, правда, не вписывалось тщательное уничтожение мною следов пребывания в доме Курбатова, но в нее много чего не вписывалось. Пистолет, который я прихватила с собой, отправляясь попить чайку, наши напряженные отношения с ректором весь этот год, но ничего, проживали. Пока. Одна радость. От меня отстал Кабрин, едва меня упрятали в СИЗО, Игоря Абрамовича как ветром сдуло. А я-то воображала, что он будет носить мне передачи, что наша любовь вечна. Но мама ему категорически запретила. «Держись подальше от этой уголовницы», — наверняка сказала она. «И правильно, никогда кабрины не имели дела с преступниками. Даже моя недвижимость, вдруг да я ее сохраню и отпишу жениху в наследство, не могла компенсировать того разочарования, что я нанесла Игорю Абрамовичу своим недостойным поведением». Хотя он ведь с самого начала знал, что в убийстве Курбатова подозревают меня. И сделал свою ставку. Что называется, рискнул. А когда риск не оправдался, спокойно, без зазрения совести меня предал. И даже сказал, что ошибся вследствие сумасшедшей близорукости. Курбатов, мол, был жив, когда он уезжал. Не разглядел, каюсь. Даже вопрос, как он в таком случае водит машину, не поставил Кабрина в тупик. Оказалось, зрение у него изменчивое, как у хамелеона. Он то видит, то нет. В доме, мол, царил полумрак, в котором легко все спутать. Ага, живого с покойником. Привлечь Игоря Абрамовича за лжесвидетельство, конечно, можно, как сказал львенок. Только охота ли возиться? Если бы всех, кто злоупотребляет враньем, за это судили, на свободе остались бы считанные единицы. И те сдались бы на милость победителей, добровольно отселившись в резервацию. И все вернулось бы на круги своя, то есть стало бы как сейчас. Все врут, но поскольку правды нет вообще, то и что такое ложь, определить невозможно. Ложь условно считается правдой, хотя все знают, что это ложь. Немного путано, зато как есть. Предательство Кабрина не поразило меня, как в случае с Сашей, в самое сердце. Я лишь посмеялась. Зато Алина порадовала. Это она нашла мне адвоката. Я даже почувствовала угрызение совести. Женщина, которую я своими собственными руками утопила, теперь чуть ли не единственная протягивает мне руку помощи. Не знаю, почему она вдруг прониклась ко мне симпатией. Не иначе, как от одиночества. Ведь мы обе стали изгоями. Ее подруги улетучились, едва поняли, что Алина теперь женщина не их круга. Это открытие предстоит сделать каждому, кто упал с вершины. По разным причинам утратил популярность, разорился или просто возникли проблемы со здоровьем. Очнувшись в реанимации после обширного инфаркта, человек с удивлением узнает, что так называемые друзья, которых еще вчера был полон дом, стали вдруг страшно заняты. Настолько заняты, что им не досуг забежать в больницу. Это при том, что кого ни спроси, каждый считает себя хорошим человеком. Господи, откуда же столько плохих? Выйдя из тюрьмы, я получила, наконец, свой мобильник. У меня было право звонка и там, но я намеренно от этого отказалась. Как ни странно, заключение под стражу на несколько дней пришлось мне на руку. Мои враги, во-первых, не могли до меня дозвониться, а во-вторых, узнав от наших общих знакомых, что я в тюрьме, потому и не отвечаю на звонки, сразу успокаивались. Понятно, что, коль скоро я там оказалась, мне светит срок за убийство. А это немало, при благоприятном для них раскладе лет 15. Лежачего не бьют, все знают, что лучше со многими проблемами на воле, чем за решеткой с любой проблемой. Неважно, что она всего одна, остальные вскоре появятся. Меня ждали такие неприятности, по сравнению с которыми потеря заманчивой должности ректора показалась той же Людмиле Ивановне сущим пустяком. Я была уверена, что скандал замнут. Никто бы Че в тюрьму не посадит, в крайнем случае пошлют подальше, то есть временно отправят куда-нибудь послом. В океане много островов, на каждом из которых развивается государственный флаг. Большим чиновникам есть где пересидеть немилость верховной власти. Когда я вышла из ворот тюрьмы, накрапывал дождь, и я сочла это хорошим знаком. «Я его подзаряжал», — сказал Слава, протянув мне мобильный телефон. Но на звонки не отвечал. «Все правильно», — кивнула я. «Тебе все время звонил какой-то Саша», — внимательно посмотрел на меня львенок. «Ты с ним разговаривал?» — спросила я на всякий случай. «Нет, зачем мне это?» «Неужели тебе не интересно? Что за Саша? Почему звонит?» «Мне не интересно», — твердо сказал он. «Тогда тебе должно быть неинтересно, о чем мы с ним сейчас будем разговаривать», — намекнула я. «Я подожду тебя в машине». И он ушел. Такая покорность меня, признаться, позабавила. Хотя Слава оставил разговор на сегодняшний вечер. Все равно он будет долгим. И разговор, и, разумеется, вечер. Я нажала на красную стрелочку, неотвеченный вызов. Ответ последовал мгновенно. «Да?» И не дожидаясь моей реакции. «Я тут с ума схожу. Куда ты подевалась?» «Мне стало плохо, милый. Разве ты не знаешь?» — заворковала я. «Тебе должны были сообщить». «Ты где?» «Как где?» «В больнице». «О, я еще не умерла, так что не беспокойся». «В какой больнице?» — начал терять терпение он. «Конечно, в Барселоне, где же еще? В городе нашей любви», — протянула я с иронией. «Меня скоро выпишут, и я вернусь в уютную квартирку, которую ты для меня снял». «Ты что, надо мной издеваешься, да? Я объездил все больницы и морги. Я даже продлил командировку. Я метался по городу как безумный, пока не понял, что тебя здесь нет». «Много же тебе понадобилось времени», — усмехнулась я. «Впрочем, ты всегда был не больно сообразительным. Меня так и подмывало сказать тупым. Надеюсь, поездка доставила тебе удовольствие». «Ты соображаешь, что делаешь?» «А ты?» «Я пытался тебя спасти». «Ну, нет». «Вот что, милый, ты вдруг вообразил себя матерым волком, а ты еще щенок, чтобы играть со мной в такие игры. И тебя, как щенка, ткнули носом в лужу, которую ты напрудил. Возьми полотенце и оботрись. Что касается меня, я давно уже в Москве». «На чем ты уехала? Неужели на поезде?» «На скорой. Господи, какой ты тупой!» «Я все-таки это сказала». «Ты ненормальная. Ты все равно сядешь». «Рот закрой, мальчишка. Надеюсь, ты не забудешь мои вещи», — ехидно произнесла я. «Чемоданчик из отеля захватишь?» «Нет, подарю горничной». Он всерьез разозлился. Теперь я его макала с головой в унитаз. И с каким удовольствием! «Я ведь знаю, зачем ты это делаешь. Ради кого?» «Гера!» Он, кажется, поплыл. «Я попала. Ты не так поняла». «Я все правильно поняла. Ты решил, что я дешевка. Меня можно взять за 5 копеек, если хорошенько ублажить в постели. Запомни, это я тебе внушила, что ты великолепный любовник, потому что ты был мне нужен. На самом деле ты не стоишь ни черта. И в другой постели тебе это придется объяснять доходчиво, поэтому советую попробовать. Это я тебя всему научила. Я тебя сделала». Уже всерьез разозлилась я. «А ты решил меня слить? Только у тебя ничего не выйдет». «Сколько? Сколько ты хочешь?» — спросил он севшим голосом. «А сколько у тебя есть?» «Я не располагаю большими средствами». «Хватит мямлить. Приди в чувство и сделай мне достойное предложение, а я подумаю». «Хорошо. Надеюсь, ты уже на пути в Москву?» «Да, я в аэропорту». «Пришел в себя?» «Гера, я и в самом деле волновался». «Да, вот еще что. Хотела тебя поблагодарить за эту поездку в Барселону. Я прекрасно провела время, ты меня развлек». «Когда ты купила обратный билет?» «Тебе это интересно?» «Да». «Сразу». «То есть ты все знала, когда согласилась ехать?» «Конечно». «Но зачем?» «Жить скучно, Саша, а дураки, они развлекают. Насте привет передавай. Ты ее недостоин, но это вполне гармоничный брак. Она еще дитя, и ты мальчишка. Запомни, самое страшное — это недооценивать противника, не понимать, с кем имеешь дело, Верить на слово всему, что тебе говорят, и делать ставку на свое тело, когда имеешь дело не с животным, а с человеком разумным, да еще и с докторской степенью. Целую. Я дала отбой. Пусть-ка подумает хорошенько. И мне надо подумать, ибо я блефовала. Я не знаю, ради кого он старается. «Что с тобой?» — спросил львенок, когда я подошла к машине. Видимо, выражение лица у меня было такое, что он подумал, будто мне плохо, а я просто злилась. «Все в порядке», — поставила на место одного господина. «С которым ты летала в Барселону?» «Сообразительный», — похвалила я. «Поехали», — он кивком показал мне на водительское место. Я и не знала, что у него есть права. Он пригнал мою машину, но теперь покорно позволил мне сесть за руль. И вновь вела я. В машине мы молчали. Ожидали, кто первый начнет? Мне было что ему сказать. Меня переполняли впечатления после этих дней, проведенных в СИЗО. Он, видимо, тоже времени зря не терял. Во всяком случае, от меня не съехал. Войдя в квартиру, я увидела непривычный бардак. Я, признаться, ненавижу, когда вещи разбросаны по комнате, а в раковине гора немытой посуды. Но поскольку мне необходима Славина помощь, я промолчала. Просто принялась собирать вещи и раскладывать их по местам. Слава молча на это смотрел. Начал все-таки он. «Я завтра же положу этому конец. Напишу рапорт, чтобы меня отстранили от ведения твоего дела, потому что завтра мы пойдем в ЗАГС». Из моих рук выпали носки, которые я хотела отнести в бак для грязного белья. «Что ты сказал?» «Мы идем подавать заявление». «Ты все еще хочешь на мне жениться?» «Больше, чем всегда». Он подошел и крепко меня обнял. Я отстранилась и посмотрела ему в глаза. «И что с нами будет?» «Меня, скорее всего, уволят, но сперва проведут внутреннее расследование. Может быть, заведут уголовное дело». «Отлично. Мы оба отправимся за решетку и будем перестукиваться, как декабристы. Тебе не могут по блату организовать соседнюю камеру. А как насчет свиданий? Есть такое в прейскуранте? И сколько стоит? Как ты думаешь, не пора ли открыть специальный счет и положить на него кругленькую сумму, чтобы на зоне нам с тобой было комфортно?» «Прекрати», —